Но одновременно с этим подобные воины никогда не пойдут за тем, кого не уважают. И уважение у них вызывает сила, железная воля и умение бить врага. И эффективнее всего будет показать наглядно, с кем они имеют дело. Слова здесь не решат ничего, только дело. И откладывать я не мог, малый. Мысленно позвал я своего штурмана. Как там у нас обстановка? Есть живые мишени в округе? Так точно, кэп. Тут же отозвался малый, выводя мне на сетчатку глаза мини-карту с отметками. Вот тут, на 6 часов, группа из 10 клопов движется в вашем направлении. На перехват не успевают, но если остановитесь, ни слова больше. Ухмыльнулся я. Следи, чтобы к нам лишних не прибыло. Окей, кэп. Щелкнув шеей, я довольно оскалился. Люблю, когда получается выполнить несколько дел одновременно. И тело испытать, и себя показать, и жукам чуток популяцию срезать. Кайф, Егор, останови, постучав по спинке кресла, обратился я к водителю. Командир, здесь же. Я сказал стоп. В этот раз я повысил голос намеренно, а не как утром. И по глазам вояк было видно, их самую малость, но проняло. Егор ударил по тормозам. На выход, все. Приказал я, живо. И сам, не задерживаясь, выскочил наружу. Ой, мля, тихо выругался водила, но я его услышал. Ну, его можно понять, но ничего, пусть привыкает. Как скажете, господин баронет, ухмыляясь, поднялся с места Иван, а следом за ним и второй гвардеец, имя которого я еще не успел узнать. Покинув машину, оба бойца с издевательским весельем посмотрели на меня с явным негласным вопросом. Ну и что дальше, мальчик, жуки в паре минут от вас, отчитался малый, окажутся в зоне видимости секунд через 30. Отлично, время есть. Ну, ждем. Коротко бросил я. Гвардейцы недоуменно переглянулись, но промолчали. За 10 секунд до контакта с жуками я произнес. Сейчас здесь появится 10 клопов. Кто больше всех завалит, тот и будет командовать. Как приняли? Ответом мне был оторопевший взгляд второго бойца. Глава 4. Все бойцы во всех мирах одинаковы. Вызов для нас – это главный стимул. Тот, кто идет по пути силы, по пути бойца, не может не ответить на вызов. Когда ежедневная битва стала стилем жизни, главной ее философией, боец просто не в состоянии уступить или отказаться от боя. Отступишь сейчас, проявишь слабости на поле боя. Я знал об этом, потому что сам такой, и был уверен, что Иван и его товарищ не смогут отказаться от вызова. Тем более они уверены, что как воин я слаб, ведь они посвятили воинскому делу всю жизнь, а я, по их мнению, молокосос, который чудом выжил в одном бою. Ну, погнали, скомандовал я, как только из лесочка выскочила группа клопов Нутанс. Клопы выглядели, как всегда, отвратительно. Щелкающие жвалами и сочленениями насекомые, самые жирные из которых достигали в холке до 1,5 метров. По скорости они не сильно уступали лошадям, которых в древности использовали как средство передвижения и были опасны лишь стаями. Просто мясо. Но если дать им развиться, то очень скоро они перепрыгнут на следующую стадию, и тогда будет уже не так весело. И мало того, при штурмовом построении они тоже напоминали средневековую конницу, бежали на полной скорости, выставив вперед длинные бритвы на острые усики. А уж про то, что эти твари дико воняли, и говорить не стоит. Встречаем огнем, затем держим строй. Вано, ты по центру. Господин баронет, на 3 шага назад. Поддерживайте огнем, не давая окружить нас. Я остаюсь на месте, хриплым голосом заговорил второй гвардеец. Егор, бегом к машине. Если что, вытаскиваешь баронета первым. Красиво командует этот парень. Чувствуется большой опыт проведения различных операций тактического уровня. Хотя натаскан он скорее на людей, а не жуков. Но уговор был совершенно другой. И в конце концов, это ведь всего лишь клопы. Не дожидаясь, пока клопы доберутся до нас, я рванул вперед. «Стой!» – заорал сзади Иван. Видимо, он до последнего не верил, что я это все сказал всерьез. «Ну-ну!» На бегу я выхватил из набедренной кобуры пистолет. Вот и пригодился крупный калибр. 3 шага, 3 выстрела, не целясь, только лишь, чтобы отвлечь внимание клопов на выстрелы. В глаза я с такими прыжками могу попасть только случайно, а стоять и выцеливать некогда. На 4-м шаге в моей руке уже находится меч. Краем глаза я вдруг увидел, что сзади, с тесаками в руках, ко мне бегут мои гвардейцы. И бегут хоть намного медленнее меня, но гораздо быстрее, чем на это способны обычные люди. Видимо, они слабенькие биомоды, что вообще прекрасно для них при сравнении с обычными людьми, но догнать меня у них не выйдет. Силой воли я потянул немного энергии из ядра и пустил ее в тело. Пусть это мизер, но зато добавит мне скорости и силы. Сейчас важна каждая деталь. Я вообще-то думал, что бойцы – обычные люди, а оказывается, нет. Но проиграть спор я не могу, и я его не проиграю. На пятом шаге я замахиваюсь, на шестом уже ввинчиваюсь в строй клопов. Первый клоп попытался достать меня своим усиком, но я просто увернулся. Слишком они медленные, видимо, совсем молодые. Первый удар я нанес по второму клопу, рассекая ему ногу. Клоп споткнулся, а я воспользовался моментом и срубил голову. Осталось 9. Прыжок вперед. Малый, мысленно позвал я помощника. Сначала того, что слева, затем центрального. Я подсвечу, и понял меня без лишних слов, а отмеченные им клопы засветились красным. Запрыгнул на первого клопа, приставив пистолет в сочленение головы и туловища, разрядил туда весь магазин. Зеленая жижа, заменяющая этим тварям кровь, чуть не окатила меня, но я вовремя спрыгнул. Приземлившись с перекатом, бью мечом по ближайшей ноге, но не добиваю клопа, а бросаюсь на второго, подсвеченного малым противника. Подныриваю под него, двумя ударами отрубаю передние ноги. Клоп пытается достать меня своими острыми гибкими усиками, но на сверхближней дистанции клопы абсолютно не способны защищаться. Именно поэтому нельзя стоять и ждать удара группы клопов. Они сметут любой строй одним ударом, особенно если у них есть место для разгона. Нужно врываться, разбившись на мелкие группы, действовать быстро и нагло в центре стада. И такая тактика в данном столкновении уже принесла мне успех. Несмотря на невысокие навыки этого тела, несмотря на не самую быструю скорость и относительно слабые удары, я устроил свалку внутри строя клопов. Теперь каждый пытается достать меня, мешаясь друг другу, бестолково толкаясь и размахивая своими острыми усами, раня друг друга и сбивая. Я же метался между клопами, раня то одного, то другого, устраивая еще большую неразбериху. А еще был и бонус. Мои гвардейцы оказались в ситуации, где перед ними лежат 3 трупа клопов, а за ними происходит хаос, вследствие чего им оказалось не так просто пробиться ко мне. А стрелять они, по всей видимости, опасались, чтобы случайно не задеть меня. Однако это их проблемы. У нас тут разборки, выяснение, кто главный, и мое доказательство превосходства. Доказательство права на командование этими ребятами. Уверен, они хороши в своем деле, но сейчас я просто не дам им показать себя. Сейчас я дам им увидеть меня в деле. А потом пусть они доказывают, что способны на что-то, кроме болтовни. С каждым моим ударом число раненых клопов становилось все больше и больше, а одного уже затоптали свои же. Пришло время добивать. И начал я с тех, кто оказался сильнее остальных. Я спокойно достал запасной магазин к пистолету, перезарядился, дослал патрон, неторопливо, в раскачку приблизился к самому здоровому клопу и, не прячась, разрядил пистолет ему в морду, целясь на этот раз в глаза. Клоп моментально среагировал и ринулся на меня. Не все пули попали куда надо, но половина точно ушла в его фасеточный глаз. Мощный здоровый клоп, по-видимому вожак, почти уже дошедший до эволюции в скоробея, рухнул в полуметре от меня. Хотелось бы, конечно, завершить бой эпично, поставив ногу на голову поверженного врага в окружении остальных поверженных противников. Но, увы, это еще не конец. Резко отпрыгиваю в сторону, следом снова, уворачиваясь сразу от 2 клопов, и мне снова приходится перекатом уходить назад, а на моем месте оказывается разъяренный 3-й клоп. Танец продолжается. В длинном прыжке я успеваю 2 раза ударить по ногам 1-го клопа. Приземлившись, бегу ему за спину и срубаю задние ноги. Клоп падает, не способный больше атаковать, лишь мотает башкой из стороны в сторону и тем самым даже помогает мне, потому что тут же сам зацепил одного из своих. Следуя той же тактике, я добился того, что все живые клопы оказались обездвижены. Кроме 2, тех, с кем храбро сражались сейчас мои гвардейцы, все же пробравшись через трупы и беснующихся в ярости твари роя. Моему ядру для развития требовалась подпитка, так что я не собирался отказываться от угощения в виде энергии. Под видом проверки, что живых клопов с моей стороны не осталось, я осушил их всех, с лихвой компенсировав затраты на свое усиление. Закончив, я неторопливо прошелся по полю боя, добил оставшихся жуков и поглотил их энергию, после чего остановился, наблюдая, как мои гвардейцы запинывают последнего оставшегося клопа, буквально разделив его на запчасти своими тесаками. Закончив с ним, они уставились на меня. «Едем». Отдал я короткий приказ и направился к машине. Пока шел, осмотрел себя. Вроде бы удалось не сильно запачкаться. Пару зеленых пятен, да пыль из-за того, что катался по земле. Это хорошо. Не хотелось бы пачкать такие удобные и красивые кресла. На будущее нужно будет положить в автомобиль сменную одежду и нацепить чехлы на сиденье. Хотя с ними, конечно, совсем не те ощущения. Мы все молча уселись в машину. Очевидно, нужное впечатление я на бойцов произвел, теперь им придется со мной считаться, иных вариантов нет. Продолжаем движение в Форд, Егор, спокойно сказал я водителю, и мы тронулись. Я не собирался каким-либо образом заниматься бахвальством и ехидничать над гвардейцами. Все ясно и без лишних слов. Да и на самом деле они просто не обладали моим опытом боев с жуками. Но я передам им этот опыт и научу сражаться с врагом умело и без лишнего риска. «Как зовут тебя?» Я повернул голову ко второму бойцу. Корчагин Андрей ранее стоял на должности командира отдельной группы специального назначения гвардии Крыловых. «Приказом барона Крылова назначен вашим адъютантом», – доложился боец. «Отец мне отдал двух командиров, очень ценных ребят в его гвардии. Опекает, или хочет, чтобы я учился у них военному ремеслу. Два брата, оба не самые сильные биомоды, по идее, должны быть тоже аристократами, хотя и не факт. Пока мне неизвестны нюансы получения титула, но либо они совсем слабые биомоды, либо для получения титула есть еще какие-то условия. Позже обязательно разберусь. Почему отец отправил вас двоих, не могу знать, командир, ответил Андрей, и в его ответе не было ни грамма фальши. Он, правда, принял мое командование, надеюсь, и Иван тоже, хотя он тот еще упрямец, сидит, зыркает. Ну а твои догадки, я продолжил расспрашивать. Возможно, в его планы входило, чтобы вы учились у нас, а мы должны подсказывать именно с точки зрения управления боевыми действиями, а заодно охранять вас. Однако все это, кажется, не требуется. Вы вполне способны себя защитить и в курсе, что такое тактика и стратегия, Андрей отвечал негромко, но каждое его слово имело вес. В каждом слове я слышал уверенность и силу. Хорошо, благодарю за честный ответ, кивнул я Андрею. Командир, приближаемся к форту. Прибудем минут через пять, проговорил Егор. Отлично. Наконец-то я добрался до своей будущей базы. Базы для войны с жуками и восстановления корабля. Форт оказался совсем небольшим. Он находился на горе, на самом верхнем ее плато, и к нему вела только одна дорога, вырубленная в скале. Высота скалистых обрывов самого плато, на котором находился форт, практически по кругу было метров 40. Фактически это неприступная крепость. Мощные стены под 10 метров, куча бойниц, местоположение, на стенах грозного вида пулеметы, караульные и, думаю, в ней полно людей. При должном запасе продовольствия оборонять ее можно до бесконечности. Фактически крепость неприступна для людей. Мы же сражаемся вовсе не с людьми. Среди жуков, а особенно высших ступеней, полно тех, кому эти стены вообще не помеха, кто залезет и по отвесной скале, и по стене. Машину трижды досмотрели. На дороге, ведущей в форт, находился первый блокпост, затем второй перед воротами и самый тщательный досмотр внутри тоннеля в стене форта. Самый тщательный, потому что впервые в этом мире я увидел мистика. Самый редкий и загадочный дар, доставшийся человечеству от легиона. Я внимательно наблюдал, как девушка с этим даром обошла машину по кругу, как полыхнули фиолетовым светом ее глаза, сканируя меня и тех, кто находился в машине, и как она нахмурилась и замерла, не сводя с меня взгляда, когда не получилось меня просканировать. Ну да, мои и установили мне пси-щит, завязанный на ядро, то есть я и выключить его не могу. В чем дело, Катерина Михайловна, один из бойцов в полном боевом снаряжении и балаклаве подошел к девушке. Через открытое окно я смотрел на миловидную брюнетку в черном кожаном костюме, на торчащие из-под расстегнутого воротника татуировки на груди и шее, и думал о том, что она точно должна быть в моей будущей команде. Такими дарованиями разбрасываться нельзя. Девушка, все еще хмурясь, подошла ближе. «Господин баронет, выйдите, пожалуйста, из машины. Протокол требует проверить, что вы это вы», — полуприказным тоном произнесла она. «Да, конечно, я выбрался из машины и улыбнулся брюнетке. Делайте, что должны». Глаза девушки вновь полыхнули фиолетовым, а я принялся считать про себя. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все, энергия закончилась, Глаза девчонки потухли. Слабовато, конечно, но с другой стороны, я большего и не ожидал. Даже само наличие здесь мистика, это практически чудо. Только вот использовать этот дар на КПП вместо сканера невероятно глупо. Что случилось, Катерина? Я решил ускорить события. Пока что ничего, Артемий Ярославович. Она достала из кармашка на поясе синий кристаллик, сжала его в руке, а затем снова использовала свой дар. Упрямая. Это я тоже оценил. Ее глаза снова загорелись фиолетовым. Но на этот раз энергии хватило вообще на пару секунд. Упрямство – это хорошо, но зря она так перенапрягается. И меня просканировать у нее не выйдет, и сама надорвется. Кха-кха, вдруг девушка закашлялась, а из носа потекла струйка крови. Ну, о чем и речь. Она выложилась на полную, а заемная энергия всегда приносит с собой откат. Тем более такая довольно грязная энергия, каким-то образом закачанная в тот синий кристаллик, не стоит так напрягаться. Вы не сможете использовать на мне свои способности. Я попытался остановить девушку. У меня есть инструкция и начальство. Я разберусь, когда мне остановиться, резко бросила мистик. И кто же ваш начальник? Я мягко улыбнулся. Комендант форта, вытирая нос рукавом, ответила девушка, а затем, видимо, что-то поняла. Ой, ага, я и есть ваш новый комендант. Кивнул я, а затем, добавив в голос немного жесткости, сменил тон. «Сейчас ты идешь восстанавливаться. Пользоваться даром запрещаю. Совсем. Завтра поговорим. Я в норме, не пойду я никуда», — возмутилась девушка. «Кажется, в этом мире понимают только язык силы. Ну и хорошо». Я вытянул немного энергии из ядра и одним коротким потоком направил ее в голосовые связки. Выполнять приказ, боец. Энергия в голосе в совокупности с невидимой аурой биомода так и полыхнула в сторону дерзкой девчонки. Проняло ее как следует. Она отшатнулась, тут же вытянулась по струнке. Есть. Разрешите идти? Разрешаю. Я кивнул ей, а затем обернулся и посмотрел на остальных бойцов на КПП, которые тоже вытянулись по стойке смирно. Благодарю за службу. «Бойцы, продолжайте, старшего позовите мне», но с другого конца КПП ко мне уже практически бегом направлялся бравого вида усатый и лысый мужик, низкорослый, кряжистый, увешанный снаряжением. Видимо, ему доложили, что я прибыл, и первым делом я увидел в его глазах какое-то странное восхищение и радость. «Представьтесь, господин баронет, командир второго отряда обороны и охраны форта Северный капитан Савченко Илья Владимирович». Он браво заорал и снова вытянулся по стойке смирно. Вольно, удивленно произнес я, но Савченко, тем не менее, лишь немного расслабил позу, но все так же продолжал тянуться. «Чему так радуешься, капитан? Рад, что в крепости появился такой комендант, господин баронет». Чуть ли не проорал капитан. «Это какой? Такой?» Я насторожился. «Командир, к нам подошел Иван. Наш бравый капитан отслужил 10 лет в показательном полку его императорского величества. И наш бравый капитан очень ценит устав, муштру, дисциплину, армейскую всю эту хренотень бесполезную. Господин баронет, разрешите объяснить уважаемому Ивану, что дисциплина и жесткое следование правилам», начал было Савченко. «Стоп», я поднял руку, останавливая капитана. «Мне сейчас совершенно не до этого. Вопрос первый. Почему временный комендант меня не встречает? Где он вообще? Кто исполняет сейчас обязанности коменданта?» «Господин баронет, исполняющий обязанности коменданта капитан Лесничих убыл встречать вас еще утром. Он должен был встретить вас по дороге. Со связью у нас сейчас проблемы. Ретранслятор вышел из строя, поэтому с ним мы связаться не можем». «Странно, Иван, по дороге не было ничего подозрительного?» — спросил я у гвардейца, но он с отрицанием покачал головой. Я перевел взгляд на капитана, отчего он вытянулся еще сильнее, хотя мне казалось, что уже больше некуда. «Капитан, вольно меня называть командиром, за комендантом выслать группу». «Есть. Кажется, доставит он мне проблем. Хотя главное, чтобы выполнял свои обязанности как положено, а с его загонами я как-нибудь уж и смирюсь». «Кэп», в голове неожиданно возник голос Дока. «Если я правильно оцениваю поступающие данные, то твоего коменданта уже размотали в фарш, и это явно не клопы были». Глава 5. Савченко. Окликнул я уже удаляющегося капитана. «Командир», он развернулся, «отменяй выезд, и покажи мне тут все. Нет никакого смысла рисковать людьми просто так, и сломя голову бросаться самому, чтобы выследить жуков, которые уничтожили коменданта, тоже не стоит. Решает всегда система и команда. А у меня сейчас нет ни того, ни другого. Выезд будет, но для начала должен хотя бы увидеть воинский контингент крепости. Способны они на что-то вообще или нет, и стоит ли кого-то с собой брать? Есть. Командир, с чего начнем? И что вы хотите увидеть? В первую очередь проводи меня до рабочего места коменданта, пока я ознакомлюсь с документами, построй мне весь свободный личный состав. Я поставил задачу капитану. Есть, командир. Ну тогда пойдемте. Сейчас, я обернулся на своих гвардейцев. Иван, меня сопровождать не нужно. Вы пока подготовьтесь к полноценному боевому выходу, скорее всего без машины и техники. Капитан проводил меня по стенам крепости, показал сверху административные здания, плац, тренировочные полигоны. Все было очень компактным, а под самой крепостью находился целый подземный город. Вшире вверх крепость расшириться не могла и не сможет, а потому много лет уходила вниз. Затем мы спустились со стены и дошли до главной цитадели, в которой находилось мое жилище и кабинет. Довольно роскошные апартаменты с кучей всяческих помещений, личной столовой с личным поваром, горничной, двумя слугами и целым отделением охраны, которые уже выстроились парадным строем перед входом в апартаменты, а еще здесь был мой личный арсенал. Правда, оружия в нем было маловато, больше коллекционное холодное и множество золотых пистолетов и автоматов. Абсолютно бесполезное оружие. «Скажи мне, капитан, а вот это вот все зачем?» – недоуменно спросил я. «Это ведь статус, командир. Должно быть». Точно так же недоуменно ответил он. Бред это, а не статус. Статус командира в его достижениях на поле боя, в сохранении жизни личного состава, в умелом планировании операции боевого. Я чуть не сказал корабля, но вовремя осекся, подразделение. А это все никакого статуса не дает, лишь неприязнь со стороны солдат. Ладно, иди. Через 20 минут я спущусь и проведу смотр на плацу. Есть. Капитан ударил себя кулаком в грудь и быстрым шагом вышел. Я осмотрел строй обслуживающего персонала. С одной стороны стояли гражданские, а с другой караульное отделение. В красивых парадных мундирах, на поясах пистолеты. Все как на подбор под 2 метра ростом. И никакой брони, скорострельного оружия или еще чего-то подобного. Они вообще хоть раз в жизни в бою вообще были? И знает ли отец о том, что здесь происходит? Может прямо сейчас разогнать их, или же все-таки дать шанс? Физические данные у них неплохие, можно еще сделать из них бойцов. Разбрасываться людьми тоже не стоит. Сомневаюсь, что отец как-то сможет усилить эту крепость, да и не надо оно мне. Нужно работать с тем, что есть, и повышать качество подразделений, а не гнаться за количеством. Боевая тревога, крепость захвачена жуками. Цитадель – последний оплот. К бою. Я отдал неожиданный для них приказ. «Господин баронет, разрешите?» Командир караульных попробовал обратиться ко мне. Целый капитан, судя по погонам, полностью совпадающими с погонами капитана Савченко. К бою. На этот раз я буквально заорал: «Посмотрим на них в деле. Эти зажравшиеся морды, возможно, что-то могут. Караул мне нужен, пусть будет, но в нем должны быть воины». А неряженные клоуны караульные сорвались с места. Лишь их командир остался стоять рядом со мной. «В чем дело, капитан? Ты чего стоишь?» Спокойно спросил я у него. «Господин баронет, согласно боевому расчету караула, я должен остаться с вами и вывести вас, пока мои подчиненные будут задерживать врага, умирая во славу рода», неуверенно ответил капитан. Я вздохнул. «Как тебя зовут?» «Гвардии капитан Рыжков, господин баронет». Капитан ударил себя кулаком в грудь, по всей видимости, здесь это что-то вроде воинского приветствия. «Рыжков, иди командуй своими людьми», капитан захлопал глазами. «Господин баронет, вы снимаете меня с должности?» Его голос вдруг жалобным, я тут же насторожился. «А ты, Рыжков, так боишься потерять должность?» «Господин баронет, я шел к этой должности много лет, добивался и договаривался», я прервал капитана. Это уже становилось интересным. «Договаривался? За эту должность? О чем ты говоришь, Рыжков?» «Господин баронет, вы неправильно поняли, я не в том смысле, я хотел сказать, что я всегда хотел защищать своего господина». Капитан вдруг захлопал глазами и начал лепетать что-то непонятное. «Я услышал все, что было нужно. Достаточно. Сейчас иди со своими людьми, занять круговую оборону и ждать приказа». Капитан вздрогнул, а затем быстрым шагом отправился вслед за своими людьми. «Бегом!» Я добавил в голос энергии и коротко рыкнул. Капитан практически подскочил на месте и все же неуклюже побежал. «Так-то лучше!» Мне как боевому офицеру всю жизнь были противны вот такие карьеристы. Продажные, алчные, идущие по головам, эти псевдоофицеры обычно ни на что не способны, и все, что делают, это идут по головам настоящих офицеров, наплевав на все и всех. Я обязательно выясню, как он получил эту должность, и если он окажется он именно таким карьеристом, то я отправлю его завоевывать свои звезды по новой. Так, теперь с вами, я посмотрел на повара, мне личный повар не требуется. Если ты захочешь остаться, пожалуйста. Думаю, на кухне будут рады твоим навыкам. После я перевел взгляд на двух слуг. Два излишне миловидно выглядящих молодых человека нервно поглядывали на меня, не осмеливаясь даже в глаза посмотреть. И откуда только таких понабрали? И еще и поселить здесь, среди боевого гарнизона. У меня уже очень много вопросов к бывшему коменданту, жаль не спросить уже. Вы двое, вкратчиво начал я. Вы чем тут вообще занимаетесь? Интересно узнать, что скажут, то и делаем, неуверенно начал один из них. Личные слуги коменданта, произнес второй. Личные слуги коменданта, хмыкнул я. В таком случае, можете быть свободны, здесь вас никто не держит, вечером вас отвезут отсюда в имение отца, вместе с остальными бесполезными. Так, теперь осталось только разобраться с горничной. В отличие от этих клоунов, что парадных, что обычных, эта хотя бы стояла спокойно и молча ждала указаний. А после моего приветствия, это уже немало. Ты, перечисли свои прямые обязанности, начал я с простого. Пусть сначала расскажет, какой от нее может быть толк. Следить за порядком в этом отделении крепости, подавать еду и напитки, передавать поручения коменданта, начало перечислять горничная. Стирать и гладить форму, выдохнув, она подвела итог, четко заявив: «Я должна обеспечивать ваше пребывание здесь максимально комфортным. Значит, остаешься, пока испытательный срок. Если хочешь пройти испытательный срок, советую заняться физической подготовкой. В крепости каждый человек должен уметь за себя постоять». Сзади послышался топот. Командир, обернувшись, я увидел капитана Савченко. «Личный состав гарнизона форта Северный по вашему приказанию для осмотра построен». «Прекрасно, капитан. Идем, отделение караульных все еще держит оборону, а вернее делают грозный вид. Одного из них я увидел на выходе из цитадели. Все так же без брони и без автоматического оружия, с одним пистолетом, он стоял и охранял дверь. В полный рост, ничуть не задумываясь о том, чтобы занять позицию для обороны, значит, первый кандидат на отправку в пехоту, которая ровными колоннами уже была выстроена на плацу. «Капитан», я посмотрел на Савченко, который собирался направиться к остальным офицерам, выстроившихся в одну шеренгу, «докладывай, командир, но есть более старшие офицеры, например, майор Рязанцев», Савченко попытался мне возразить. «Капитан, ты построил, значит, ты и докладывай». «Есть, командир». Я вышел на центр плаца, внимательно осмотрел на четыре ровные коробочки выстроившихся воинов. Каждый из них потенциально это мой человек, за которого я буду нести ответственность, каждый из них пойдет в бой по моему приказу и может погибнуть. Каждого из них я должен одеть, обуть, снарядить и обучить воевать против жуков и, возможно, в будущем против легиона. Несмотря на то, что док не обнаружил следов пребывания легиона в этом мире, это не значит, что их тут не может быть. Согласно старому армейскому закону, если хрень может случиться, значит, она точно случится. Если здесь есть жуки, значит, в теории может быть и легион. И я уверен, они скоро объявятся. Неожиданно я понял, что не знаю местных военных традиций, как приветствовать подразделения, как к ним обращаться и что вообще можно говорить, а что нельзя. Вдруг я скажу то, что унизит или оскорбит их или местного императора, и весь гарнизон стоит, ждет моего слова. «Док, мне срочно требуется твоя помощь». Внимательно рассматривая строй солдат, я мысленно позвал дока. «Надеюсь, ты узнал что-нибудь о местных традициях, Кэп?» «Ну не совсем», — сразу откликнулся док. «У них же нет тут нормальной сети, какая-то путаница, все усложнено и строго контролируется государством и еще какой-то непонятной мне пока структурой. Просто так не влезть. Дай мне хотя бы общую информацию, док, что нельзя упоминать». «Шеф, нет у меня такой информации», — ответил док. «Кажется, впервые на моей памяти он не смог достать нужную мне информацию. Док, займись этим вопросом. И если тебе что-то нужно, чтобы получить доступ в сеть, то я должен об этом знать». «Все, отбой». Раз док ничем мне не помог, а пауза уже затянулась, я решил попробовать схитрить. «Капитан, представь меня бойцам Савченко, стоявший по стойке смирно, встрепенулся, но вопросов задавать не стал. Он сделал шаг вперед. «Во имя империи!» — гаркнул капитан. «Во славу империи!» — стройно и громко ответил ему строй. «Перед вами наш командир, господин баронет Артемий Ярославович Крылов», — все тем же звучным голосом продолжил капитан. «Во славу рода! Во славу рода!» — снова ответил ему строй. «Хорошо, что я не стал импровизировать. Я бы точно до такого приветствия не догадался бы, но настало и мое время толкнуть речь. Для эффектности и чтобы не напрягаться, я добавил энергии в голос. Здравствуйте, воины. Мои слова буквально прогремели по всей крепости. С этого дня я ваш командир. С этого дня я решаю все ваши вопросы. Я не приемлю трусости и лжи. Не прощаю предательства. И я сам никогда не предам вас. Я не буду стоять за вашими спинами, но возглавлю вас. Я не спрячусь и не убегу». Я сделал паузу, еще раз прошелся взглядом по строю. «Каждый вас должен будет приложить максимум усилий во всем, в боевой подготовке и в исполнении ежедневных обязанностей, и, конечно, в бою. Ваш временный комендант сейчас лежит в ущелье, неподалеку отсюда, растерзанный на куски, и мы все знаем, кто это сделал, жуки». Капитан Савченко и остальные офицеры начали переглядываться. «Жуков все больше, они прогрессируют, эволюционируют. И если мы все сегодня не напряжемся, то завтра враг уничтожит нас и наши семьи, мы все станем кормом для них. Поэтому, пока есть время, мы будем готовиться». И я, и офицеры, солдаты, и весь персонал крепости, я замолчал, думая о том, что далеко не все из них готовы сражаться до конца. Будут те, кто струсит, будут те, кому не надо ничего этого. Они не понимают и не поймут, они решат, что лучше сидеть и не высовываться. Авось враг пройдет мимо, обязательно повезет. Я подошел ближе к строю и продолжил. Сегодня у каждого из вас есть выбор. Каждый должен сам решить, остается он в крепости или нет. Каждый из вас должен решить, готов ли он умереть, защищая этот мир от тварей. Я пойму, если вы решите вернуться, если вы решите, что лучше вам быть с семьями, в тепле. Всем, кто решит остаться, я говорю сразу, будет тяжело. Не стройте иллюзий. Поэтому... Каждый, кто хочет покинуть стены форта и продолжить службу в тихом и спокойном месте, выйти из строя на два шага вперед. На долгую минуту наступила тишина, я молчал, никто не решался выйти из строя. Но я все равно ждал, и наконец с левого фланга раздались два гулких шага. Седой мужичок, довольно тщедушный, согнувшийся под весом обмундирования, с вызовом посмотрел на меня, но я и не подумал его осудить. Хороший воин только тот, кто осознанно идет на смертный бой, а мне нужны только хорошие. Следом за первым из строя вышли еще трое, затем еще двое. Я продолжил ждать. Один за другим с разных концов построения выходили те, кто не был готов служить мне. Через несколько минут ожидания больше никто не вышел. Итого гарнизон форта уменьшился на 12 человек и стал сильнее во много раз, избавившись от 12 слабых мест своей обороны, которым я пока что приказал уйти с плаца. «Капитан Савченко, организуйте до вечера транспорт для всех тех, кто хочет покинуть форт», — приказал я капитану. «А сейчас доложите о численности и составе военных сил гарнизона». «Командир, общая численность военных сил гарнизона составляет 140 человек, ХМ, нет, 138 человек». Он ошибся, но тут же поправился. «Из них 14 человек – это отряд разведки, отряд обеспечения 30 человек и два отряда охраны и обороны форта 46 и 50 человек. Весь гарнизон не дотягивал даже до роты десанта на моем корабле, а рота десанта могла бы, не напрягаясь, раскромсать и тысячу таких диких оборванцев. И мне становилось совершенно непонятно, почему жуки еще не уничтожили эту крепость. Это было бы возможным, если бы среди жуков были бы только клопы, но я в такое не поверю. Клопы – лишь начальная стадия развития этих тварей, и сквозь эту стадию они проходят довольно быстро. И это только рой Нутанс, а где все остальные виды роя? Вопросы, на которые пока нет ответов. В составе разведотряда 4 биомода, обеспечение 1 биомод, первый отряд обороны 4 биомода и 1 мистик, второй отряд обороны 6 биомодов, продолжал капитан. Все отряды укомплектованы необходимой техникой и оборудованием в соответствии со штатом. Я поднял руку и прервал доклад, потому что капитан уже начал уходить в абстрактные военные термины, которые хорошо звучат, но по факту к реальности не имеют никакого отношения. Но с этим более подробно я разберусь позже. В данный момент я узнал основную информацию о гарнизоне, и мне этого достаточно. Интересно, биомоды в составе подразделений – это очевидно офицеры, командиры и их заместители. и они по идее все аристократы, однако служат барону, значит либо бастарды, либо случайно прорвавшийся дар. У меня уже есть идея, как их использовать, но нужно еще внимательно рассмотреть, что это за люди. Благодарю, капитан, все свободны, можете отпускать людей, сбор офицеров здесь же через 5 минут, сказал я капитану, а сам подозвал к себе моих гвардейцев, Ивана и Андрея. Ребятки, там мой личный караул занял оборону цитадели, проверьте, пожалуйста, как они там обороняются. Только не калечьте там никого, нежно и аккуратно сбейте им спесь. Гвардейцы переглянулись, и если Андрей лишь молча кивнул, то губы Ивана расползлись в зловещие кровожадные и одновременно с этим невероятно радостные улыбки. «Иван, я чуть повысил голос, они все должны остаться целыми и здоровыми, а не просто живыми и не калеками, ты меня слышишь?» «Да, командир», он тут же сделал невинное лицо, «все будет в лучшем виде, я буду нежен, просто разомнусь и все». «Ясно, ладно, идите», я вздохнул, «надеюсь, он меня правильно понял». «Итак, а теперь у меня самое интересное, офицеры, которые уже все собрались и ждут меня, и сегодня я каждого проверю в деле. Господа офицеры, сегодня важный для вас день, который определит, будете вы и дальше служить под моим началом или нет. Итак, у вас 20 минут, чтобы собраться и экипироваться, взять с собой оружие и снаряжение, все что посчитаете нужным. Через 20 минут в крепости остается только капитан Савченко, а мы с вами идем искать коменданта и заодно уничтожим пару десятков жуков». Я внимательно отслеживал реакции, кто-то остался спокоен, кто-то начал недовольно хмуриться, а кто-то напротив обрадовался вылазке. Вопросы, но я, не давая никому даже заикнуться, продолжил: раз вопросов нет, значит жду вас через 20 минут тут же. Время пошло. Глава 6. Стоит отдать должное офицерам крепости. Времени они зря не теряли, опоздавших не было. Ровно спустя 20 минут передо мной выстроилось полтора десятка бойцов, вооруженных и экипированных. Я придирчиво осмотрел каждого офицера, выискивая откровенно слабых. К моему удовлетворению, таковых в строю не оказалось, на вид во всяком случае нареканий не было. Конечно, эффективность подготовки биомодов здесь не шла ни в какое сравнение с имперскими. Ни нормальных условий для роста, ни добавок по машинам. И не дожидаясь реакции, сам занял место в одном из броневиков. Хорошо бы, конечно, выгулить этих неженок без транспорта, на своих двоих, но для этого пока рано, да и цель вовсе не в том, чтобы проверить их физические качества. Мне важен дух этих людей, ведь они должны вести за собой людей. Качество и боеспособность любого подразделения прежде всего зависит от командира этого самого подразделения, и потому я собирался проверить их боем. Не прошло и пары минут, и мы уже выехали за пределы крепости. Краем глаза я заметил, что Иван и Андрей уже принялись за дело, и довольно ухмыльнулся. «Ничего, еще сделаем из местных эталон имперского десанта. Малый, куда нам?» — уточнил я, когда мы проехали мимо ворот. Я занял место в голове колонны и указывал направление движения. «Юго-запад, в 8 километрах», — отметил «КЭП», — доложил штурман, и я присмотрелся к миникарте, вспыхнувшей перед глазами. Задав направление движения, я еще раз прошелся взглядом по сводке. Нужно было продумать план действий, с учетом наших сильных сторон, которых было все же немало, хоть и хотелось бы большего. Большинство офицеров предпочитали не доводить дело до ближнего боя, держа при себе тяжелое вооружение. Тела биомодов позволяли им использовать крупный калибр из тех, которые обычный солдат в большинстве случаев стал бы применять только в стационарном режиме. При этом, не было недостатка и в холодном оружии. В ближнем бою огнестрел против жуков слишком уж опасен для своих же, а биомоды сильны прежде всего в ближнем бою. Здесь тоже не было никакого открытия, почти все использовали полуторные мечи, и несколько человек держали при себе молоты. «Кэп, не могу тебя не порадовать», — вышел на связь Малый. «Три дюжины клопов выдвинулись в вашу сторону, стремительно сокращают дистанцию, а еще на подходе десяток скарабеев, эти не торопятся. Больше пока не вижу, но я думаю, что это еще не все. Стоп, машины», — гаркнул я в рацию. «Всем занять позиции». Пока раздавал команды и офицеры готовились к бою, стали видны и сами клопы. Как и всегда, эти твари неслись в нашу сторону на полной скорости, выставив вперед длинные усики. Нельзя было подпускать их слишком близко к строю, и уж тем более к технике, так что бойцы сами пошли на сближение. Когда до жуков оставалось около 150 метров, в ход пошли крупнокалиберные пулеметы, Застрекотали выстрелы. Броневики тоже не остались в стороне. Бойцы за турелями открыли огонь, оказывая поддержку. Клопы не отличались крепкой броней, и при такой плотности огня начали быстро нести потери. Кому-то из жуков везло меньше, и им сразу вышибло мозги, другим же сносили конечности, и они серьезно потеряли в скорости. Вот только несмотря на всю недоразвитость первых тиров, идиотами они тоже не были, и умели быстро адаптироваться к любым условиям. Жуки быстро сгруппировались, они начали прятаться за своими менее целыми собратьями, а после их смерти сразу же переползали прямо по трупам, довольно быстро сокращая дистанцию до нас. Все это заняло не более 5 секунд, и вот уже использовать стрелковое оружие стало слишком рискованно. Обстрел прекратился, а офицеры сменили вооружение на клинки и перешли в наступление. Разумеется, я не остался в стороне, и бросился вперед впереди остальных. Всего от пуль погибло около 1/3 клопов, а у оставшихся примерно половина была в той или иной степени ранена. Впрочем, на раны жуки не обращали внимания, и на их эффективность это почти никак не влияло. Скорость и сила этих тварей даже на низших уровнях как всегда поражала. Но 1,5 десятка биомодов против такой-то малой кучки жуков, это даже не смешно, потянет разве что на разогрев перед основным сражением. Так что особо усердствовать я не стал, дал шанс проявить себя своим бойцам. И все оказалось не так уж плохо, с задачей все справились, и даже без особых усилий. Я лично прикончил 3 жуков, а остальные по 1-2, и больше клопов не осталось. Но мы здесь не ради показа моей удали и силы. Хотя некоторая демонстрация, конечно, имеет место быть. Все, что происходило на поле боя, я фиксировал и запоминал. Кто не спешит вперед, кто готов прийти на помощь соратнику, а кто напротив, был бы не прочь и ударить в спину. К сожалению, как минимум именно такой взгляд одного из офицеров я отметил для себя. А я знаю этот взгляд. Я возглавлял разные подразделения и в конечном итоге стал капитаном десантного корабля. Все молодцы, но не расслабляться, отметил я. Минута на отдых, скоро будет 2-й раунд. До прибытия жуков 2-го тира оставалось около 2 минут. Так что я поспешил вытянуть энергию из клопов, как обычно маскируя этот процесс с поддобивания. Чем объяснять, почему я себя странно веду, пусть лучше думают, что это моя причуда, да и снести башку каждому из жуков лишним не будет, иногда эти твари дохнут не до конца, и в неподходящий момент могут на последнем дыхании броситься в самоубийственную атаку. Ага, довольно хохотнул малый, как знал, что это только начало. Кэп, еще 2 десятка скоробеев уже не скрываются, выползли на поверхность, будут у тебя минут через 5, и это хорошо, нужно довести этих уважаемых господ до предела, ухмыльнулся я, как раз 1-й десяток завалить успеем в спокойном темпе, а затем начнется сама проверка. Нет, Кэп, не выйдет, выругался малый, 10-й встал, ждут подкрепления, значит, где-то рядом тварь поумнее, дополнил док, эти так не умеют делать, не тот уровень развития. Да-да, и я даже вижу, что это за тварь, отчитался штурман. Кэп, у тебя тут, похоже, проблема намечается. Бивень показался, очень жирный к тому же. Бивень это круто. Слишком круто для местных, особенно в компании жуков поменьше. За мной, гаркнул я, и сорвался с места. Офицеры, особенно те, кто уже были на своих должностях давно и привыкли лишь командовать, кажется, не привыкли к роли рядовых бойцов и несколько секунд просто переглядывались, словно решая, кто пойдет первым. Но заминка исчезла почти сразу, приказ был отдан и к их чести они все же бросились за мной. Нельзя дать скоробеям объединить силы, иначе нам придется тяжко. В отличие от клопов, с этими тварями не выйдет разобраться еще на подходе, против них обычные пули почти бесполезны. На случай, если придется отступать, за нами в некотором отдалении следовали и броневики, благо местность позволяла проехать. 1-й десяток жуков мы застали как раз в момент, когда в километре от них показалось подкрепление. Заметив нас, скоробеи практически сразу вырвались из-под контроля старшей твари и, наплевав на тактику, рванули вперед. Застрекотали выстрелы, не причиняя особого вреда жукам, но сейчас нам все равно было не до экономии. Даже если удастся выкосить пару-тройку скоробеев до перехода в ближний бой, это уже будет того стоить. В итоге от пуль погибло 2 жуков, и еще 1 скосило половину ног, так что двигаться дальше он уже не мог, итого, 7. В отличие от клопов, скоробеи были куда опаснее в ближнем бою, и просто увернуться от копья усика было недостаточно. Эти твари уже не стремились проткнуть, скорее пытались разрезать. Но все так же основная их опасность была в массированном совместном ударе сходу. Именно поэтому нельзя стоять и ждать их удара, нужно атаковать самим, малыми маневренными группами. Усики скарабеев по остроте и прочности не сильно уступали клинкам и были особенно подвижны по центру, так жуки адаптировались для защиты головы. Для их уничтожения эффективнее всего было зайти немного с краю, отбить усы и поочередно попасть в сочленение боковых ног, лишая жука подвижности. А уже после этого можно запрыгнуть жуку на спину и срубить тому башку. Спереди у скарабеев и без усиков была такая броня, что не каждый меч возьмет с первого раза. Мой модуляр справится легко, особенно если подать в него энергии, но я не собирался сейчас сражаться в полную силу. Ничего сложного в уничтожении скарабеев нет, но знали о тактике их уничтожения не все, да и способностей для подобного хватало в лучшем случае у каждого четвертого офицера. Остальным же пришлось объединить усилия, и пока один блокировал усики твари, другой успевал зайти сбоку и нанести удар. В общем, я успел расправиться с двумя жуками и добить подранка, пока мои бойцы запинали оставшуюся пятерку. Совсем неплохо, но это еще только начало, а я уже вижу первые признаки усталости. Да уж измельчали гены биомодов. Всего-то один небольшой забег, да пару-тройка жуков на каждого бойца, и у некоторых из них уже дыхание сбилось. Остальные, конечно, держатся получше, но не думаю, что прямо сильно. Еще немного и их предел будет близко, а значит наступит время воли и характера. Второй отряд скарабеев уже приблизился на линию атаки, из броневиков начался обстрел. Я тоже не отставал и начал вести огонь, запрыгнув на тушу одного из жуков. Увидев мой пример, несколько бойцов сделали так же, остальные же палили с земли. На этот раз результаты оказались чуть лучше, трое жуков теперь валялись с пробитой башкой, и еще двое потеряли подвижность. Только вот это все равно было вдвое больше, чем в прошлый раз. Сейчас на каждого офицера выпало примерно по одному жуку, и практически весь отряд был вынужден перейти в глухую оборону, отбиваясь от клинков усиков и постепенно отступая. Лишь мне и еще троим бойцам удалось прорваться сквозь строй жуков и сократить число скарабеев до 11. Дугой, в стороны, рявкнул я, усилив голос энергией. Пока жуки замедлились и пытались продавить моих бойцов, я запрыгивал тварям на спину и одним движением сносил голову, сразу же восполняя запас энергии. Совместными усилиями нам удалось избежать потерь, я сократил поголовье скарабеев на 5 единиц, более способная тройка бойцов вынесла еще троих, а оставшуюся четверку жуков добили уже оставшиеся без противника бойцы. Мои бравые офицеры уже выдохлись, а те, кто еще держался, уже растеряли всю свою излишнюю браваду. «Малый, где самый жирный?» Сразу после боя уточнил я. «Кэп, бивень пришел в движение, ползет в вашу сторону, ориентировочно будет через 4 минуты. С ним 20 клопов, похоже, это все, что у них осталось». «Понял, принял», кивнул я и сказал уже офицерам. «Отдых 2 минуты, занять позиции, это еще не конец. Я же приступил к восполнению энергии, оно же добивание. Против бивня нужны будут все доступные силы. Эту тварь по местным меркам можно смело сравнивать с танком, и противодействие должно быть на уровне. Пулями его можно разве что пощекотать, а прикончить получится либо в ближнем бою, либо из орудия или артиллерии. Итак, бойцы, как вы чувствуете себя?» Придирчиво осмотрев тяжело дышащих офицеров, спросил я. «К чему это, господин комендант?» На меня смотрел молодой парень. «Мы просто делаем свою работу, защищаем людей и убиваем жуков. Тебе не нравится твоя работа?» Я подошел ближе к собравшемуся вместе отряду, это была разминка, сейчас же начнется самое интересное. Кто из вас уже сейчас не может продолжать? Каждый из вас здесь добровольно, и я никого не держу. Любой может покинуть нас прямо сейчас, просто уходите и все. Офицеры молчали, и я продолжил. Если вы думаете, что благодаря тому, что вам повезло родиться биомодами, вы можете легко построить карьеру, что это ваш счастливый билет в легкую и веселую жизнь, то нет, ни со мной и ни в моем подчинении. Я дам вам силу и научу истреблять жуков не штучно, а сотнями и тысячами, но вам придется, я акцентированно повторил, придется много работать, тренироваться и постигать эту науку через пот и кровь. Вопросы, господин комендант? Но нас учили другому, управлять людьми, зачем нам сражаться самим? Мы ведь полезнее как командиры, недовольно заявил высокий блондин с двуручным мечом, на плечах у которого красовались майорские погоны. «Если ты сам не умеешь убивать врага, как ты собрался командовать, майор? Отправлять людей на убой, разменивая 10 солдат на одного скарабея? Нет, майор, со мной так не будет, и если тебе не нравится, то покинь нас и командуй в другом месте», — ответил я, глядя прямо ему в глаза. Майор боролся со мной взглядом секунд 10, а затем все же отвел взгляд. «Нет, господин комендант, я остаюсь», — уже без лишнего недовольства ответил он. «Я никого не держу, господа офицеры. Сейчас к нам придет особый зверь, приготовиться». О прибытии бивня малому даже сообщать не пришлось. Не заметить эту тварь было физически невозможно. Вырывая с корнем все встречные деревья и не замечая преград, на нас двигалось почти трехметровое тело жука. И это ведь только в высоту. С каждым тиром твари роя росли и прибавляли в силе все более заметно. После четвертой эволюции разница и вовсе становилась колоссальной. А все дело в том, что жуки не просто жрали, они накапливали энергию, и накопив ее достаточно для эволюции, могли резко ускорить свое развитие. Также поэтому количество энергии в каждом жуке было разным, и зависело от того, сколько тот успел накопить при жизни. И этот конкретный бивень явно был уже на грани четвертого тира, а значит, нам конкретно так повезло, что мы не нашли его на несколько часов позже. От увиденного у половины бойцов началась натуральная паника, они даже палить стали не сразу, а когда начали, половина пуль летела в молоко. А ведь это всего-навсего один жук, хоть и побольше. На вид бивень напоминал крайне раздувшегося скарабея, усики которого стали на порядок крепче и больше в диаметре, но при этом сильно потеряли в подвижности. В целом можно было сказать, что в ближнем бою третий тир нутансов не так уж и опасен, зато представляет огромную угрозу укреплениям и технике. Именно поэтому бивень всегда держал при себе жуков поменьше, ведь те отлично оттягивали внимание на себя. «Отставить огонь!» — усиленным голосом рявкнул я. Похоже, бойцы достаточно пришли в себя от увиденного, ведь на месте осталось стоять всего пятеро. «Огнестрелом бивня не завалить», — разъяснил, — «на случай, если кто-то решит начать палить в сочленение. Уязвимые места у него на задней стороне головы и шеи, плюс верхний стык между сочленениями ног. Не знаю, насколько офицерам это известно, но лишним уж точно не будет. Вообще, нельзя точно сказать, к чему будет уязвим конкретный жук, ведь эти твари постоянно адаптируются. Но зато за годы сражений с ними нам удалось выяснить, что даже у их эволюции есть пределы, и у каждого жука имеются такие слабые точки, которые встречаются в каждом поколении. Другой вопрос, что и сами жуки прекрасно знают свои слабые места и стараются не подпустить к ним врага. И главное, что чем выше тир эволюции жука, тем он умнее. И конкретно этот уже не просто зверь, конкретно этот уже способен соображать и обучаться. Это опасная тварь, это максимальный предел возможностей моих офицеров, которых я хочу превратить в идеальную машину для истребления жуков. А воин становится сильнее только раз за разом проходя через адское пламя, раз за разом тренируя навык ускользать от смерти и побеждать врага. Я поднял меч и встал в стойку. Вот и пришло время крепости духа этих людей, воины. Усилив голос на максимум, прорычал я: «Покажите мне, на что вы способны». Глава 7. Бивень, здоровая трехметровая тварь, которого по привычке мы называли жуком, на жука вовсе не был похож. Вообще жуки — это чисто солдатское и народное название. У ученых существует правильное название, но где те ученые и кому не плевать на их название? Бивень был уже рядом, перебирая своими лапами он пер на пролом. Именно с бивня нутансы начинали представлять уже настоящую опасность, а если их много, то даже для имперского десанта. Все еще туповатые, но уже мощные, бронированные, прущие на пролом и при этом уже обладающие зачатками интеллекта. «Бивень!» — перекрикивая грохот стрелкового оружия, вдруг заорал один из офицеров. На вид ему было лет 40, он зачем-то нацепил на себя ордена, видимо думал, что я буду оценивать офицерский состав по былым заслугам. «Да, бивень!» — я усмехнулся, — «сейчас будет самое главное, ради чего мы здесь собрались, и вы должны его уничтожить». «Господин комендант!» — в ухо проорал мне тот самый блондин. «Эту тварь уничтожают издалека артиллерией. Что мы сделаем ей винтовками и мечами, только разозлим». Бивень был уже метрах в 10, а я все стоял и ждал. До главного момента всей этой вылазки оставалось секунд 7, не больше. И наконец это случилось. «Сбрендил, идиот!» — заорал вдруг офицер с орденами, развернулся и побежал. Тут же раздался еще один голос: «Валим! -2. Еще один покинул строй. минус 3, минус 3 слабака, минус 3 тех, кто не готов стоять до конца, минус целых 3 труса, которые были бы балластом и подвели бы меня в самый ответственный момент, именно такой, как сейчас, мне нужны воины, а эти 3 человека ими не являлись, и 3-2-1, я срываюсь с места, проскользнуть мимо передней лапы, коплю энергии в тело, ускориться и увернуться от удара шипа на ноге, добавляю еще энергии в тело, на противоходе ударить в сочленение ноги. Бивень поджимает ногу, и пытается ударить меня своим бронированным туловищем, раздавить. Но нет, уж так глупо я точно не попадусь. Еще энергии в тело, скорее всего позже я словлю откат, но плевать, мне требуется максимально быстро уничтожить эту тварь. Бросаюсь навстречу туловищу жука, но последний момент приседаю, перекатываюсь под его брюхом и одновременно с этим отсекаю заднюю лапу. Бивень разъярился еще больше, но его мерзкий яростный крик прозвучал для меня песней. Это крик бессилия, ведь он ничего не может со мной сделать. Он начал пятиться назад, уже осознав, что не получится поймать меня. Я выжимаю из этого тела максимум, вливая всю энергию, что осталось в ядре, в тело. Мне нужен максимум скорости. Один за другим, 3 удара мечом словно слились в один. Минус 3 задних лапы. Снова меняю направление и резко бросаюсь вперед, подрубаю еще одну и снова возвращаюсь назад. Бивень присел на задницу, рывок, и я уже прыгаю ему на спину. Он собирался взбрыкнуть, но не успел. Я уже у головы, а мой меч вонзается прямо ему в глаз. Дикий рев буквально сотряс скалы вокруг. Даже его собратья в виде клопов, которые следовали позади, задрожали и отступили, не рискуя попасть под атаку старшего жука. Бивень буквально взбесился от боли и ярости. Но я еще не закончил. Еще один удар и минус 2 глаз. И на этот я не стал выдергивать меч, а сидя на голове чудовища, взявшись за меч обратным хватом, буквально вбил его еще глубже в мерзкий фасеточный глаз. Снова перехватываю меч и с кувырком спрыгиваю вниз. Сзади послышался тяжелый протяжный стон, а затем глухой тяжелый удар. Враг повержен. И более того, 2 десятка клопов теперь временно выведены из строя. Отдача от агонии главного жука сделала из них едва перебирающие лапами мишени. Огонь! Рявкнул я, и мой голос прогремел над полем боя, усиленный энергией из ядра. Дважды повторять не пришлось. Застрекотали выстрелы, и спустя пару десятков секунд в живых не осталось ни одного клопа. Я прикрыл глаза, стараясь максимально сосредоточиться и унять дрожь. Это тело совершенно не привыкло к пиковым нагрузкам и такому резкому поглощению энергии. Но так было надо. Мои люди должны были увидеть, что я знаю и умею убивать даже таких опасных тварей. Ну, по их мнению, невероятно опасных. Это ведь по сути только 3-й тир Нутанс. Всего лишь обычные физики, никакой магии и никаких способностей. Всего лишь тупые, хоть и сильные твари. И судя по тому, сколько тут бегает клопов, скоро бивней будет гораздо больше, а значит, мы должны быть к ним готовы. «Господин», — послышался охрипший голос. Я поднял голову. Передо мною стоял блондин. Позабыв про остаточные явления от усиления тела, я произнес: «Представься». Мой голос прозвучал словно раскат грома. Парень вздрогнул, как и находящиеся чуть дальше остальные офицеры. «Мне нужно больше энергии и сильнее раскачивать ядро, чтобы полностью контролировать распределение энергии, когда нужно забирать ее из тела». КХМ, блондин закашлялся и, вылупившись на меня чуть ли не стеклянными глазами, представился. Командир 2-го отряда обороны майор Решетов. Я в это время пытался аккуратно забрать часть энергии из тела. В ядро я ее вернуть не смог, а потому направил в меч, который вдруг вспыхнул на несколько секунд синим светом. «Майор, иди к остальным». Уже гораздо тише приказал я. Охреневший от устроенного мною Решетов кивнул и отошел назад. Мне же потребовалось еще несколько секунд, чтобы поймать баланс энергии в теле, при котором я буду нормально двигаться и говорить. Если забрать слишком много, то сейчас я могу просто рухнуть на землю без сил. Все тело и так уже заныло, досталось ему, конечно, не слабо. Хоть это и тело биомода и даже модифицированное доком, но биомоды развиваются с малых лет и должны годами тренироваться, чтобы реализовать свой максимум. А здесь не в курсе про тренировки биомодов. Но я покажу и обязательно научу остальных. Я выпрямился окончательно, осмотрел поверженного бивня, который все еще вздрагивал. «Ко мне, все!» Я подозвал офицеров, дождался, когда они подошли, и продолжил. «В теле бивня есть ядро. Оно небольшое, скорее даже зачаток, но оно есть, и нам оно очень нужно. К Кто-нибудь в курсе, как его достать? Офицеры один за другим покачали головами. Ну, этого и следовало ожидать. Бивни они видели лишь издалека и уничтожали их арты, так как не имели ни малейшего представления о том, как их уничтожать. Наверное, я первый, кто на их глазах уничтожил такую тварь в одиночку. Мда, а я ведь, хоть и в составе подразделения, уничтожал даже королев. Вот бы, мои будущие руководители геноцида жуков, удивились, если бы просто увидели хоть одну королеву. Хотя, наверное, не успели бы. Их бы убили еще на подходе какие-нибудь первородные жуки. Ясно. Ядро находится под панцирем, в туше. Максимально защищено, добраться до него сложно, особенно со спины. Существуют разные способы, но нам сейчас доступен лишь один – вспороть брюхо, вырезать дыру до середины туловища и таким образом добраться до этого зачатка ядра. Я покажу. Я подошел к бивню. Упал он неудачно, как раз на брюхо, и до сих пор дергался в конвульсиях. Жив он как раз из-за ядра, вся генерируемая им энергия шла как раз на усиление тела, на силу, на броню, на скорость и реакцию. Но я знал, как заставить эту тварь перевернуться. У бивней тоже есть нервные окончания, хоть они и под броней. Я зашел с левой стороны, отрубил оставшиеся две лапы, затем обошел с другого бока, примерился мечом, замахнулся и ткнул в основание лапы, прямо за броней. В бою это место очень тяжело выцелить, но сейчас враг практически неподвижен. От моего удара бивень рефлексивно дернулся в сторону, но так как у него не было на той стороне лап, то он просто перевернулся на левый бок и открыл мне доступ к брюху.